сверкнула молния. Поднявшийся ветер начал трепать пиджак. Харри вздрогнул, когда перед самым его лицом пронеслась черная тень. Тень покружила и нырнула вниз. Ласточка. Харри успел увидеть, как она нашла прибежище под крышей. Он вскарабкался наверх крыши, заметил метрах в 15 черный флюгер и, раскинув руки, как канатоходец, пошел по коньку. На половине пути случилось непредвиденное. Харри услышал шум, который поначалу принял за шелест листьев на деревьях внизу. Шум становился сильнее, и рама для сушки белья во дворе начала вращаться и визгливо скрипеть, пока Харри не ощущал особого ветра. Но сейчас сильный порыв ударил ему в грудь, и он, отступив на шаг, несколько мгновений стоял, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Сзади застучали по черепице чьи-то быстрые шаги. Дождь. Великий потоп. Раскат грома, и в ту же секунду вода была повсюду. Время сушки закончилось. Харри пытался удержать равновесие, но он словно балансировал на куске мыла. Подошвы скользили, и он в отчаянии подался в сторону флюгера, протягивая к нему руки, растопырив пальцы. Правая рука царапнула мокрую черепицу в поисках, за что бы зацепиться, но ничего не нашла. Сила притяжения взяла свое, и ногти лязгнули по крыше, словно коса о точильный камень. Харри заскользил вниз. Он услышал, как затих визг крама во дворе, почувствовал коленями водосточный желоб и понял, что край уже совсем близко. Он вытянулся. В отчаянной попытке ухватиться за какую-нибудь антенну удалось. Левой рукой. Антенна изогнулась, угрожая переломиться и сбросить его во двор, но выдержала. Харри схватился за антенну обеими руками и подтянулся. Подобрал под себя ноги и изо всех сил прижал резиновые подошвы к черепице. Дождь злобно хлестал по лицу, но Харри все же добрался до конька, сел на него, вытянув ноги по скатам крыши и отдышался. Антенна внизу сложилась чуть ли не пополам. Кому-то сегодня придется сильно постараться, чтобы посмотреть вечером такт за тактом. Дождавшись, пока сердце успокоится, Харри поднялся и неуверенно продолжил свой путь, пока не обнялся с флюгером. Терраса Барли была врезана в крышу, и он с легкостью спрыгнул на терракотовую плитку. Звук брызг от его прыжка не был слышен на фоне шума и плеска воды в переполненном водосточном желобе. Стульев на террасе не было. В углу стоял черный и холодный гриль. Но дверь на террасу оставалась открытой. Харри подобрался к ней и прислушался. Сначала он слышал только, как дождь барабанит по крыше, но когда осторожно переступил порог и проник в квартиру, до ушей донесся другой звук. Тоже вода, но в ванной на нижнем этаже. Душ. Но хоть сейчас повезло. Харри нащупал шпатель в кармане насквозь мокрого пиджака. Голый и невооруженный Барли — куда более радужная перспектива, нежели вооруженный, если, конечно, у Вилли еще оставался пистолет, который Свен в субботу доставил во Фрогнер-парк. Дверь в спальню была распахнута. Рядом с постелью лежал короткий самский нож из ящика для инструментов. Харри подкрался к двери и заглянул внутрь. В комнате было полутемно. Единственным источником света была лампа на ночном столике. Харри встал в ногах кровати и первым делом взглянул на стену, где висел портрет улыбающихся Лизбет и Вилли во время их свадебного путешествия. Они стояли на фоне величественного старинного здания и конной статуи. Теперь Харри знал, что это не Франция. Свен сказал, что каждый маломальски образованный человек должен узнать статую всенародно любимого чешского героя Вацлава перед Национальным музеем на Вацлавской площади в Праге. Святой Вацлав Пржемыславич, король Чехии в 907-935 годах, по другим источникам 936-м. Ревностно вводил христианство, убит своим братом-язычником Болеславом. День святого Вацлава — национальный праздник в Чехии. Привыкнув к полумраку, Харри перевел взгляд на кровать и обмер, перестал дышать и застыл неподвижно, как снеговик. Одеяло валялось на полу, простыня была наполовину стянута так, что был виден кусок синего матраца. На постели спиной вверх лежал голый человек —